5 глава, 2 послание Коринфянам, с 12 стиха. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». У Христа на устах после воскресения было такое: «Скажите братьям моим, идите, скажите братьям моим, предваряю вас в Галилею». Он понимал, что такое братство. «Братьям моим, преданным моим». Апостол Петр, или, вернее, апостол Павел, встречается и говорит так галатам во 2 главе: «Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостоле у обрезанных содействовал и мне у язычников, узнал о благодати, данной мне Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемый столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Павел замечал у апостолов, у Иакова и Кифы Иоанна не просто братьев, столпы церкви. Вот у нас вот это здание, оно держится на двух опорах. Один столб, ну, как сказать, я так называю, но опора вот здесь, в этой стене. А второй вот в той стене. Два столпа. А на этих столпах братство сваренное. Треугольное братство во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это знает хорошо брат Юра, ну и кто с ними работал. Но держится на столпах. Я видел колонны такие вот в вокзалах громадных, столпы посредине. Как относятся к этим столпам? Вы помните историю, что Самсон, чтобы завалить здание, попросил: «Подводите меня, подведите, где тут столпы стоят?» И подвели его служащие, и он уперся в один столб и в другой. И сдвинул столбы эти, и все здание рухнуло. Вы догадываетесь, о чем я говорю, братья и сестры? Кто внимательно слушал? Столпам церкви. И вот я возвращаюсь теперь к этому прочитанному. Это второе послание Коринфянам, в 5 главе. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Кто знает это место? Что это означает, братья и сестры? А за ним, за этим местом идет такое подтверждение. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Если мы выходим из себя, братство, о котором мы молимся, однажды, когда надо было, вышли из себя. Надо было так решительно выходить, надо так было отвергнуть себя, надо было все почитать за сор и знать о том, что завтра будет тюрьма. Вот двое из них пошли обличить президиум ВСХБ. Это Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Пришли обличить. Братья, вы что думаете? Вы понимаете, церковь тонет, церковь погибает, церковь вторгся в мир, церковь уходит от Бога. Вы что-либо думаете? Это Карел, Житков тогда были. Я так помню их, другие, может быть, так только понаслышке. Они говорят, вы что? А братья молодые, Крючков, лет 30 был, вот, и Хорев. На них посмотрели юнцы, вы что думаете? Вы что думаете? И так сказали. Вы понимаете, вы представляете, можно ли батигом перебить обух? Батих – это кнут, такой короткий кнут погонять. Лошадь, бычков. А обух – это верхняя часть топора. Можно ли, и такое сравнение веское, можно ли советскую власть преодолеть? Можно ли такой атеизм грозный победить? Можно ли? Вы думаете, что вы делаете? На сегодня мы живем уже третий десяток при полной победе атеизма, коммунизма. Братья и сестры, кто размышляет из вас, что вы скажете? Перебили обух батигом или не перебили? Вот что значит этот батих, это братство того времени, батижок, ничто не значащий. Вышли из себя. Вышли из себя – это не хулиганство. Ишь, расходился, вышел из себя. Нет. Выйти из себя – это из своего «я», из гордыни, из своей греховной адамовской природы. Выйти из себя – я вот так вот наблюдаю, вот старушки вышли и поют. А как поют? И думаю, не стыдно ли вот молодым смотреть вот, а? Нет, не стыдно, потому что не вышли из себя. Выйти из себя – это значит, да еще скажем так, для Бога. А сколько таких? Я из себя выйду, чтобы себя опозорить? Выйти из себя, друзья, это оставить многое и приготовиться к проповеди. Почему нету Николая Степановича сейчас? Братья, я первым скажу и побегу в индустриальный, туда успеть надо. А брат Юра говорит, так по пути зайди, вторым скажешь на это, на Кореновской. Хоть разорвись. Разве это не выходит из себя? И сегодня ночь всю проехали. Я вот наблюдал за шофером нашим. Он что-то там щелкал семечки, что-то жевал, что-то бормотал, а потом утих. И у меня глаза слипаются. 4 часа утра. Я говорю, Андрей, ты спишь? Сплю. А мы двое, столпы церкви, ну, если так назвать, мало будет потери, плакать будут многие. Многие, если в кувете где-нибудь будем валяться. мертвыми. А сколько мы видели? То там валяется, то там валяется. Это я к чему, братья и сестры? Кто вышел из себя, забыл о себе, чтобы войти в этот труд? И молитвами, и стихотворением, и спеть. Нет, мы скромны. Мы для вас скромны. А скромны – это стеснительные, это сам в себе. Моя хата с краю. Но я не буду, братья и сестры, много, а то я уже так в числе ненависть. Потому что наше время обличать очень трудно. Очень трудно. И бесполезно. Часто бесполезно. Потому что такое время настало. Выйти из себя, это я уже говорил, братья и сестры, апостол Павел говорит, мы безумны Христа ради. Мы безумны. Сегодня мудрые во Христе. Это живи тихонечко, ничем не занимайся, ничего не делай, ни поста, ни проповеди, ни стихотворения, и молитва тоже. Особенно молодежь не понимают, что такое отвергни себя, что такое выйти из себя, а находиться в своем «я» – погибель. Погибель, братья и сестры. Столпы церкви. Что значит, если рухнут вот эти опоры? Их когда делали, особое внимание обратили, их по два, по три соединяли, сваривали всевозможными перемычками, чтобы не один, а двое, трое вместе. А потом уже положили братство. Я имею в виду такая вот громадная, кто видел тогда, поднимали краном, сваренная тоже. Много-много спаек. Апостол Павел говорит, что церковь, она скрепляемая, соединяемая, сваренная, многими средствами, скрепляющими, особенно любовью. И тогда она крепка. Столпы надо беречь. Столпы надо всегда проверять, вот какие они. Я тоже один пример расскажу, пережитый вот позавчера. Собрались братство Совета Церквей. Ну, сегодня, кстати, потому что такая тема о братстве, о содействующих. Ну, нас немного, два десятка, там 22 примерно. И сразу заметно, кого нет, кого нету. Ну, так вот, братья ведущие спрашивают, а почему брата нету вот такого-то? Ну, потихоньку узнаем, по той причине. Ну, ладно, помолимся. Второго тоже нет. Не знаем, никто не знает. Должен быть. Он торопился с такой-то местности, торопился поехать домой и сюда успеть. И он только на второй день появился. И когда он появился, такой усталый, измученный, заметно, сильно переживший. Ну, братья спрашивают, что с тобой, брат? Братья, у меня тяжелое горе. Где? Ну, дома. Ну, что за горе? Оно облегчилось, оно перестало. Нет. Сын упал в грех. Отлучать будем. Вот еду после этого, будем отлучать. У служителя столпа сын. Почему, братья и сестры? Может быть, самому некогда, дома мало бывает. Вот у нас и Николай Степанович говорит, я иногда за месяц 3-4 дня бываю дома. А кто за сыновей молится? А кто молится за жен этих? Мы несерьезные, братья и сестры, мы несерьезные. Не так должно, как вот мы сегодня относимся к этому собранию. Просто даже, ну, тяжело смотреть. Улыбки, переговоры, развалились вот так вот, удобно. На колени встать тоже, поскорее бы вот так руки ложим, голову положили. О, дремну немножечко. Несерьезно, несерьезно. Лучше не приходить в домы Божии, чем с таким, вот пьяный пришел. Если бы первый раз, я бы ничего не сказал. Садись, чтобы больше этого не было. Если первый раз ты пришел, можно бы простить и ничего не сказать. Но ты знаешь, куда ты пришел. Неуважение к народу Божьему и к Богу. Пожалуйста, имейте в виду, это святое место. Это Божий дом. И здесь, чтобы приходить, кто-то жвачку жует. А кто-то дремает здесь. Братья и сестры, а на небе все пишется. Вы думаете об этом, а? Вот все пишется. Если на земле сегодня едет человек по дороге и даже не думает, а его сфотографировали, подъезжает ГАИ, а ему показывают. Вот на таком-то километре ты превысил скорость. Кто видел? А вот фотография. Вот она. А, моя. Моя. И все. Плати деньги или отдай права. Отдай права на полгода. А на небе пишется, братья и сестры, да наведет Господь страх свой божественный на нас, чтобы мы уразумели, иначе может дойти до такого, что это будет проходной двор. Проходной двор. Да сохранит нас Господь. Вот как рассуждал апостол Павел. Если мы выходим из себя, то для Бога. Я не понимал. Некоторые даже мне толковали. А неужели Павел выходил из себя? Ну ладно, я выхожу из себя. Вот я сейчас немножко вышел из себя. Волнуется мое сердце, понимаете? Ревность по Боге снедает, как Христос когда-то сказал. Невозможно такого. Недопустимо такое, братья и сестры. Должен быть страх. Я вот припугнул молодежь, ну, записки подали, 2-3. Но это угодно ли Богу? Это добровольно. Да просто дед такой, вот сказал, а потом может еще опозорить, поднять. Сказал, ну-ка, выходите. Ну, давай сделаем с уважением. Или так вот, к себе с уважением. Нельзя так, братья и сестры, нельзя так служить Богу. Лучше закрыть двери и не приходить, чем лениво-лениво служить. Молитвы должны быть громкие. Вы разве не замечаете, что на ваши молитвы половина не может сказать аминь? Почему? Не слышат. Я сам. Что говорить аминь, если я не слышал? Что там говорили в молитве? Тихо, тихо. Разве это скромность? Да, мы выходим из себя для Бога. А если скромны, то для вас. Скромность, братья и сестры, где нет никаких тревог, где нет никаких особых нужд, где мы собрались и говорим спокойненько, скромненько. Но бывает же такое, выходим из себя, это не крик, это не зло, это не хулиганство, это повержение своего «я». Я должен помолиться, и как ты, я, мне не препятствуй, как сатана не шепчет, я из этого вырываюсь и прославляю Господа. Как некоторые боятся засвидетельствовать где-либо грешнику, потому что стыдно, стыдно. А что, если не получится? Опозорюсь. Выходи из своего «я». Пусть будет стыдно, пусть позорно будет. Смотрел Фест на апостола Павла, говорит, ты безумствуешь, Павел. Ну и что ж? безумствую. Да великая ученость тебя довела до сумасшествия. Да, да, я с ума сошел с своего и приобрел ум Христов. Без этого нельзя, братья и сестры, без этого нельзя. Не поможет ни покаяние, не поможет ни крещение, не поможет. Это только обман самого себя. Надо оживать. Если идти сюда, я не боюсь, если половина придет после этого, не боюсь. Пусть половина, но пламенеющих придет. Это на небо готовится. А если некоторые придут, не придут, потому что сюда приходить надо помолиться, сюда приходить надо в посте, не пойду, а то будут обличать. Сидите дома, так и останетесь на великую скорбь. Останетесь на великую скорбь. Но кто-то поймет, кто-то загорится. Господь ждет, где же те, которые пробужденные? Где же те, которые оживают? Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Как рассуждающих так? Да вот как Павел. Ему царь говорит: Павел, ты с ума сошел. Нет, Фест, нет. Да ты чуть не довел нас до покаяния. Да я очень желал бы вам покаяния. Вот как надо, братья и сестры. Сегодня мудрых очень много, умных очень много и верующих. Умные, умные, умные, не трогай меня. Я верую, верую, не трогай меня. А кто дело Божие будет делать? И вот сегодня как раз и молитва, друзья, за столпов церкви, на которых держится здание. Христос – краеугольный камень, а столпы – это те, которых избрал Господь, на которых держится, которые кричат, пробуждают и которые заботятся день и ночь, день и ночь. А их надо поддерживать руки, а их надо поддерживать руки. А если не поддерживать? Вот какой бы ни был Моисей в то время, он держал руки вот так вот, победа совершалась. Опускались руки поражения. Поражение. Моисей, да что же ты руки опускаешь? А что я сделаю? Поддержите, поддержите руки. И нашлись. Ор и Аарон поддержали руки. И его даже посадили на камень, а руки поддерживали. И победа совершалась. Вы не представляете себе даже, братья и сестры, я не представляю, какая война дьявола сегодня против святых. Почему я этот пример такой напомнил? Этому брату, нашему служителю, предстояло великое дело, великое служение. И мы собирались вот именно его послать на такую большую борьбу, войну. А враг преуспел, сына поразил. И брат говорит: братья, руки опустились, не могу, не могу. Ну, что ж, значит, кто-то другой поедет. Нашли другого. Руки опустились. Сегодня, если бы понимали, что значит молиться за служителей, за жен служителей, молиться за детей их, потому что враг стреляет прежде всего те, кто впереди. Их сразить, а остальных, остальных. Сколько трудностей и сегодня, когда говорят, да, когда Крючков был, было совсем по-другому. Вот то было, вот то. А сегодня что-то слабеет. Находятся такие. Ничего не поменялось. Время последнее. Мы едем, и вот по радио, ну, так включили новости, и заявляют, видные люди, президенты заявляют, нужно избрать всемирного правителя. У нас ничего не получается. Нас не слушают. Какой-то там Организация Объединенных Наций или еще что-то дают команду, никто их не слушает. Президентов попирают как угодно. И невольно, вынужденно подаются голоса. Нужен всемирный правитель. А это Антихрист. А это... Его уже зовут, его уже выкликают. Братья и сестры, если об этом уже говорят вслух, если уже дело идет во весь рост, то, может быть, сегодня произойти восхищение церкви. И где ты будешь с таким тепленьким состоянием, не участвуя в жизни церкви, не участвуя в братстве? Еще раз напомню, братья и сестры, апостол Павел говорит, не снова представляем себя вам. Нет, мы вам знакомы. Мы вам знакомы. Но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Хорошо сказать, что братство Совета Церквей – это братство в наше время одно из лучших. Одно из лучших. И можно похвалиться, но при условии, братья и сестры, если мы за него переживаем, а оно таково, если мы выходим из себя, то для Бога. Это каждого касается, братья и сестры. Выйти из себя только чтобы прославить Бога. Не выйти из себя, остаюсь сам с собою. Сам с собою. Да, меня не тронули, как это было прежде, друзья. Сколько было таковых, которые вышли из себя ради дела Божия, чтобы только совершилась победа. И в тюрьмы пошли, и умерли некоторые. И сколько было таковых, которые болезнями награждены были только за того, что вышли из себя, не посчитались с собою. Кто душу свою потеряет, это к этому же, друзья. Кто душу свою потеряет, тот сбережет ее. А кто сбережет душу свою, не вышел из себя. Я хочу жить для себя. И занят собой, и на подвиг души не влечет. Тот потеряет ее навеки. Сделайте правильный вывод. Стрепенитесь, братья и сестры. Борьба не прекратилась, она еще больше усилилась. Вы только посмотрите, какое обольщение, какие хитрые сети дьявольские. И даже вот не хотел бы, а вот тянет и тянет, всасывает и всасывает в мир. В паутину, как вот паук паутину накрутил, а сам где-то в тайничке сидит. Попала муха там или комар. Что не больше трепещет, то больше запутается, потому что попалось. Трепетания наши плотские своей силой ничего не дают. Выходи из себя, чтобы водвориться в силу Божию, в Иисуса Христа, пребывающий в Нем, имеет победу. Да поможет Господь, братья и сестры, помолимся. Не надо длинными молитвами, погромче, искренно. От всего сердца, если кто понял, какая сейчас нужда. Пусть прославится в этом Господь. Аминь. Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край далекий Воркута. Ты приломал железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Ты приломал железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край ты, северно проклятия, от Божьих слуг тебе не услыхать.